Фюмаль с секретаршей сидели сзади. Виктор запер за ними ворота, и больше их уже всю ночь не отворяли. Тот же Виктор показал, что Луиза Бурш поднялась вместе с хозяином на второй этаж, но оставалась там считанные минуты, а потом отправилась в столовую для прислуги, находившуюся рядом с кухней. Там она пообедала. Жермена, горничная, пошла наверх подать обед Фюмалю. Тем временем Наэми отнесла на третий этаж поднос для госпожи Фюмаль. Все это как будто было установлено, ни единого противоречия. После обеда Луиза Бурш снова поднялась в кабинет и пробыла там около получаса. Примерно в половине десятого она пересекла двор и вошла в дом, где жили слуги. Феликс на допросе показал. «Я пошел к ней в комнату, как ходил почти каждый вечер. Почему вы встречались у нее, а не у вас? Потому что ее комната больше». Бурш, не покраснев, сообщила то же самое. «Горничная Жермена. Я слышала, они резвились не меньше часа. На вид она сущая ледышка. Но если бы вам пришлось спать в соседней комнате, у той самой стенки, где ее кровать...» «В котором часу вы заснули?» «Я завела будильник в половине одиннадцатого». «Ночью вы ничего не слышали?» «Ничего». «Вы знали, что Эмиль Лантен приходит к сестре?» «Все знали». «Кто это все?» «Наэми, кухарка». «А откуда было знать кухарке? Ведь она никогда не поднимается на третий этаж». «Я сама ей сказала». «Зачем?» «Как зачем? Чтобы она готовила двойную порцию, когда он приходит». «Виктору тоже было известно?» «Я ему ничего не говорила. У меня он никогда не вызывал доверия. Но от этого человека ничего не утаишь». «Ну, а секретарша знала?» «Наверное, ей сказал Феликс». «А откуда знал Феликс?» «От Наэми». Итак, в доме ни для кого, кроме, пожалуй, Фердинана Фюмаля, не было секретом, что Лантен частенько приходил ночевать в комнатку на третьем этаже. Вот что показал господин Жозеф. «Вы знаете Эмиля Лантена?» «Знал до того, как он начал пить». «Его разорил зять?» «Когда люди разоряются, вину за это они всегда возлагают на других». «Вы хотите сказать, что он совершал неосторожные шаги?» «Он казался себе хитрее, чем был на самом деле». «И на его пути встал человек действительно хитрый?» «Пожалуй. Дела есть дела». «Пытался ли он потом занимать деньги у зятя?» «Возможно». «Безрезультатно?» «Даже богачи не могут помогать каждому неудачнику».